давняя вражда. Утром писатель попытался расспросить хозяина, когда был построен отель, кто был его первым владельцем, не случалось ли здесь что-нибудь загадочное. Но в ответ ничего вразумительного не услышал. Лишь когда Конан Дойл поинтересовался, что за странные звуки раздавались ночью в доме, хозяин угрюмо заявил: «Духи спорят с ведьмами». Как ни старался писатель, больше ничего не удалось добиться от хмурого молчуна. Зато старики из ближайшего от гостиницы селения оказались весьма любезными и разговорчивыми. И поведали они, что на месте отеля Шваренбах в густых зарослях находился ведьмин колодец. Неизвестно, кто и когда его построил. В средние века в нем совершали таинственные мистерии и жертвоприношения колдуньи. Там же они хранили свои ритуальные предметы и снадобья. Как рассказали старики, альпийские духи и ведьмы враждовали с давних времен, а началась вражда еще в XIV веке, когда образовался союз восьми земель и произошла битва при Земпахе и Нефельсе. В те годы альпийские духи захватили в плен очень влиятельную ведьму из Люцерна и после пыток сбросили ее в древний колодец. Зачем горной нечисти понадобилось мучить и казнить почтенную колдунью, этого не могли объяснить даже всезнающие словоохотливые старики, но сообщили они Конан Дойлу, что на протяжении почти 400 столетий каждый год 24 февраля из всех кантонов Швейцарии собирались ведьмы к своему колодцу помянуть несчастную коллегу и подумать, какие еще пакости совершить против альпийских духов. Лишь когда на том месте был построен отель, сборища эти прекратились. Но вот душа казненной ведьмы никак не желала угомониться. Наверное, хотела отомстить альпийским духам, а выбраться из колодца не могла. Оттого и доставалось всем людям, кто оказывался вблизи от ее подземной обители. –